Глава 3. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны 1766-1767-1768 годы. Борьба с Польшей за диссидентов, разрыв с Турцией, сношение с европейскими державами во время этих событий. В то время как Восточная Россия в лице своих депутатов слушала наказ и рассуждала о средствах улучшать свой быт, народонаселение России Западной с трепетом ожидало окончания борьбы, поднятой в Польше решением той же составительницы наказа не успокаиваться до тех пор, пока русские люди придут в законное положение по правам и справедливости. Таким образом, и здесь, и там задача была одинаковая и разрешалась одновременно, но разными способами. Мы видели, что диссидентское дело порывало старую связь между русским двором и князьями чарторийскими, которые издавна считались главами русской партии в Польше. 2 января 1766 года Репнин писал Панину: «Во время бытности на охоте имел я случай говорить с его величеством о духе владычества князей чарторийских и необходимой нужде, чтобы он, наконец, старался сам господином быть, а не вечно б в зависимости их остался». О сей материи я столько уже к вашему высокопревосходительству писал, что стыдно мне почти тоже все повторять, видя бесплодность и неосновательность всех чинимых мне королем обещаний. И так не смею я, зная его слабость, и сам веру им подавать, а доношу вам оное не с уверением, что оно исполнится, но более как известие. Его Величество в вышепомянутом разговоре меня всячески уверял, что он меры возьмет, дабы из зависимости своих дядьев выйти, и что он уже им самим прямо объявил намерение свое иметь директную переписку во всех воеводствах с главными там живущими знатными людьми, дабы через них иметь картину состояния и дел каждой провинции, и чтоб к нему прямо адресовались те, которые в провинциальные чины производиться желают». И генерально все, кои от него какую-либо милость получить хотят, а не через них бы князей чарторийских тех милостей просили, как то по сю пору делается. Сей поступок, конечно, бы вскоре подрыв силе чарторийских сделал и партизанов их к королю привлек в надежде получения от него разных милостей. Но твердость его в сих случаях так мала, что я не смею надеяться, чтобы он подлинно сей поступок в действие произвел, ибо, по несчастью, он себе в голову ту надежду забрал, что он своих дядьев резонами и ласкою убедит и приведет в те границы, в коих подданным быть надлежит. Они ж, имея интерес, его в когтях держат, чтоб самовластными быть, конечно, от всего добровольно не отступят, которые я не оставил его величеству прямо и неоднократно уже доносить. Слабость его столь удивительна, что не узнают его пред тем, как он партикулярным был человеком, и заподлинно мне стороною известно, что сам Ржевузский в крайней конфиденции с удивлением отзывался, что он его пред прежним узнать совсем не может. И если бы думал, что он так слаб будет, то бы присоветовать ему сие высочайшее достоинство на себя не принимать». Ржевузский же стал усерден к нашему высочайшему двору, чтобы не мог более того быть, хотя б действительно и подданный наш был, и в том же самом виде всячески старается и к прусскому королю в доброе поведение здешний двор привесть, дабы здесь всегда по талику с ним в дружбе были, по калику он с нами в дружеских обязательствах находиться будет». И об всем я с королем в разговоре говорил, который утверждал, что король прусский николи благосостояния и некоторого активитета Польши не пожелает. А я ему, напротив, изъяснял, что король прусский на то согласится, если Польша захочет ему доказать, что благосостояние ее ему полезно быть может, через союз с нею, в котором она по многим вещам ему помощью быть может. Все сие, разумеется, поколь и сколько прусский король с нами дружески прибудет. Наконец, и в всем разговоре его высочество мне обещал все то учинить, что за полезно и нужно России покажется, уверяя, что он, конечно, от нашей системы никогда немало не отступит. Не знаю, твердо ли останется его высочество в вышеписанных намерениях. В совершенной его к нам преданности и в его прямодушии я немало не сомневаюсь и почти за оные отвечать осмеливаюсь. Но слабость его против дядьев несказанно велика, а они всегда дела замешивают и замешивать будут, дабы тем навсегда нужными королю быть. Охлаждение между русским двором и черторыйскими хотела пользоваться враждебная фамилией партия и стала заискивать расположение державы, могуществом которой была сокрушена. Великий казначей, коронный граф Вессель, уверял Репнина, что воевода Киевский, епископ Краковский, гетман Польный, воевода Краковский, маршал Надворный, коронный и многие другие желают только одного – быть в русской партии независимо от короля, что они не войдут ни в какое обязательство с другими иностранными дворами, если русский двор возьмет их в свое покровительство. Но Россия зато должна защищать их твердо и сильно против черторыйских, и прежде всего на будущем сейме должна разрушиться Генеральная конфедерация, на которую главным образом опирается партия черторыйских. Вессель просил Репнина как можно скорее дать ему ответ, чтоб им заранее принять меры к будущим сеймикам, если будут обнадежены русским покровительством. Репнин отвечал ласково, но в общих выражениях, что русский двор никогда не отказывает людям, которые с истинным усердием прибегают к его покровительству, и что правосудие и соблюдение польских прав всегда руководили политикой России. Касательно же решительного ответа Репнин просил подождать и дать ему время подумать и снестись с своим двором. Извещая об этом разговоре с Вестцелем, Репнин писал Панину: «Если паче всякого чаяния найдемся мы в той самой крайности, чтоб особо партию свою собирать независимо от короля, то оное без большой трудности учинить можно будет по великому числу недовольных здешних магнатов, и в том случае надобно будет и письменно их обязать, дабы не так легко они, как прежние наши здешние друзья, на все стороны вертелись».